Вы слушаете «Радио России» Иваново. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Радио России» Иваново. У микрофона Михаил Шор. И я очень рад, что это утро мы начинаем вместе с прекрасной девушкой. Это стилист, имиджмейкер Гасанова Александра. Александра, доброе утро. Доброе утро. Как тебе удается быть такой бодрой в такое раннее время? Ну, вообще, я жаворонок по натуре, я встаю всегда рано, если честно. Это сейчас с карантином мы немножко так подрасслабились, позволяем себе поспать подольше, почитать попозднее, ночью засыпать попозднее, но вообще по жизни я жаворонок. Наша сегодняшняя передача, конечно же, в основном рассчитана на наших прекрасных девушек, женщин, на этих самых замечательных и просто прекрасных женщин в мире, и сегодня мы вместе с ними поймем, есть ли разница между такими понятиями, как стиль и мода, узнаем много разнообразных секретов, и вместе с Александрой мы просто с вами отправимся в такое путешествие по миру красивой и элегантной одежды. Я нигде не ошибся? Нет. Александра, тогда давай разбираться. Вот для меня стильно и модно – это два абсолютно разных понятия. А для тебя? Да, конечно. Это абсолютно разные понятия. Давайте разбираться, что такое модно. Это, ну, прямо последние, скажем так, сливки, да, то, что мы видим на подиумах, то, что мы видим у уличных модников, стрит-стайлеров и так далее. То есть это вот все-все-все самые вершки, скажем так, да. То, что определяет понятие «стильно». Это, скорее всего, образ жизни, это какая-то индивидуальность, это то, чем мы отличаемся друг от друга. То есть у каждого должен быть персональный стиль, потому что мы все рождены от природы разными людьми, да, но вот как раз задача стиля – подчеркнуть то, что у нас есть прекрасно, вот, и, скажем так, ну, может, нивелировать где-то наши маленькие какие-то изъяны. То есть, по сути, стиль – это наша изюминка, а мода – это то, чем мы можем пользоваться, а можем и забыть про нее. Ну да, мода – это инструмент, забывать ее не стоит, потому что это как, скажем так, развитие и шаг вперед всегда. То есть мода – это как и образование, это как искусство, это то, что нас развивает, скажем так, развивает наши взгляды и так далее. Вот. На нее нужно обращать внимание, но… Как сказать, быть модным – это очень сложно. Это очень сложно, трудозатратно. И дорого. Дорого, да, согласна, скорее всего, дорого. И это может себе позволить не каждый. Это должен человек быть разбирающийся и так далее, следящий. Ну, человек должен жить этим, скажем так. Для большинства людей обычно, в обычной жизни достаточно иметь какие-то модные вкрапления в свой, скажем так, гардероб, в свой внешний вид, и этого будет достаточно. То есть, а вы, как стилист, вы именно улучшаете индивидуальность человека. То есть, некоторые могут подумать, ну а что стилист делает? Съездил на выставку там, в Париж или куда-нибудь еще, посмотрел, что, в чем они ходят, купил такое же, человека одел в это, да? Но ведь на самом деле ваша работа намного тоньше. Вы иногда можете даже из уже существующего гардероба человека сделать ему прекрасный образ, который будет ему соответствовать, будет ему комфортен, и вообще стилисты – это волшебники. А, ну, скажем так, да, тут работа тонкая, и действительно больше даже с психологией человека, с его желаниями, потребностями, оценкой субъективной, скажем так, вернее, наоборот, переделать субъективную оценку человека лично, да, посмотреть на него объективными глазами как бы со стороны. Это наша задача. Поэтому… Ну, мы рады всегда помочь, мы рады сделать человека увереннее в себе, потому что вот именно красивее, ну, мы, скажем так, не сделаем, да, мы сделаем увереннее в себе, если человек себя хорошо чувствует в новом образе, с новой прической, там, я не знаю, с новыми какими-то советами по жизни, то это значит плюсик. А мы же сегодня будем давать какие-то небольшие советы, чтобы люди могли разобрать свой гардероб. Да, конечно. А вот, ну, чтобы поменять свой стиль, скажем так. Я бы советовала начать самостоятельную работу. Да? Если прям совсем-совсем тяжело, обратитесь к стилистам, благо у нас в городе достаточно сейчас, это достаточно модная профессия. Нет, достаточно много, девочки учатся в разных школах, сейчас это, слава богу, доступно и так далее. Да? Просто выбрать человека, который близок вам именно по видению, по стилю, по энергетике даже, вот я бы сказала так, да. Потому что, допустим, у меня бывает так, что вот я не могу, это человек не мой, да, и мне приходится с собой бороться, чтобы вот действительно объективными глазами смотреть на человека и так далее. Вот, поэтому я советую именно клиентам выбирать стилиста, которым им комфортно работать. В городе у нас достаточно, повторюсь. Если вот с чего начать? С чего начать? Вот мы сейчас можем подойти к своему шкафу, открыть его. Рано. С чего начать? Рано. С чего начать? Нужно вот спокойненько сесть, абстрагироваться от проблем, от всего и подумать, да, что я хочу изменить в себе, каким я хочу быть, какое впечатление я хочу производить. Допустим, даже такой детский банальный прием выписать на бумажке, то есть что мне в себе нравится, объективно. Не так вот я красивая, я некрасивая, там, да, я толстая, я худая там, и так далее. Нет, а прямо вот попунктно. Мне нравится, что у меня такого-то цвета глаза, мне нравится, там, вот, у меня там есть талия или так далее. Да? Вот, а не нравится, вот, допустим, я считаю свои лодыжки там, слишком полноватыми или так далее. Прям вот попунктно расписали. Дальше. Александр, это что касается внешнего. Давайте вот с этого списка чуть поподробнее остановимся на нем. Смотрите, есть у нас все-таки много людей очень самокритичных. Угу. И у них в этом списке может получиться такое, что там 3 вещи им нравятся в себе, и 103 не нравятся. Вот как сделать так, чтобы все было хорошо, и чтобы человек из этого списка не стал еще более таким закомплексованным? Вот поэтому я и говорю, не надо там, потому что мне не нравится, я не такая, нет, вот прям пунктно. Там, опять же, у нас сейчас есть много примеров, да, и много разных вообще абсолютно медийных людей со всеми их, так скажем, особенностями фигур и так далее, да, и все они прекрасно себя чувствуют, причем на публике, и несут, так скажем, позитив в мир этот и так далее. Вот, и мы все равно на них смотрим и восхищаемся, да. Опять же, чтобы дать себе объективную оценку, ну, понятно, что можно прислушаться к советам там, друзей, подруг и так далее. Они не скажут ничего плохого, они скажут только хорошее. Это плюсик. Но не всегда. Некоторые подруги из вредности могут посоветовать что-то очень нехорошее. Опять же, мы все уже, как правило, к определенному возрасту уже умеем, так скажем, отсекать таких людей и их мониторить. Да? И если там что-то, какую-то гадость сказали, ставим себе плюсик. Значит, это все наоборот, значит, все прекрасно. Вот. Но на самом деле, да, нужно как-то абстрагируюсь. Я почему сказала? Просто останетесь в одиночестве, посмотрите реально в зеркало, сравните себя там, с какими-то вашими кумирами и так далее. Да? Вот тут мне вот что-то не хватает, тут я вот должна где-то потянуться, а вот тут вот это я должна наоборот показать. У меня там, допустим, красивая шея. Почему? Да, у вас очень красивая шея. Да, да. Вот. И вот из таких мелочей мы эти плюсики и минусики для себя вот вроде бы как составили. Дальше. Обязательно свои черты характера, свои там, допустим, сказать, что у меня, я приветливая, я красиво улыбаюсь, я умею разговаривать с людьми. Или наоборот, там, я замкнута, я стесняюсь вот каких-то многолюдных мероприятий, я стесняюсь выступать на публике. Вот эти все и внутренние, допустим, какие-то качества, вот мы их всех тоже выписываем. Да? Я могу честно сказать, что у меня есть такая вот отрицательная черта, и я не запоминаю имен. Причем мне это очень мешало в моей бывшей работе, я работала в банке, ко мне приходит клиент, представляется, я да-да-да, меня так-то зовут, и все, я понимаю, что я через 3 минуты забываю, как его зовут. Причем я могу там оформлять документы, я могу помнить его номер паспорта, но имя я забываю. То есть, и опять же, вот это мой минус, который я знала, над которым я начала работать. Вот, то есть это, я говорю, что вот эти вот минусы, которые мы знаем в себе, над ними надо работать. Не только над внешним видом, а еще и вот над минусами в характере, минусами, там, допустим, вспыльчивость у меня там есть, да, то есть и я стараюсь с этим бороться. Почему? Потому что то, что у нас внутри, оно как раз будет отражаться и во внешнем виде. То есть получается, чтобы сделать себе гармоничный внешний образ, надо разобраться во своем внутреннем мире, в своих проблемах, и уже из этого можно будет слепить абсолютно новую обертку себя. Да, конечно, потому что люди очень тонко чувствуют фальшь. Если вот эта фальшь в образе присутствует без соответствующее наполнение, скажем так, да, то есть это все, ну, вложения и все трудозатраты будут зря. То есть внешнее преображение невозможно без глубокой внутренней работы. Да. А вот как вы это делаете со своими клиентами? То есть, получается, вы еще им как-то в душу, что ли, влезаете? Ну, в душу не влезаем, да, то есть я не имею на это права, я не психолог, там, я не Господь Бог, да. Просто ко мне, как правило, приходят люди, к которым я близка, опять же, повторюсь, по своей энергетике, по своему мировоззрению и так далее, по своим вкусам. И начинаем разбираться, то есть я же тоже за людьми наблюдаю, там, я говорю, ну, может быть, тебе нужно быть поспокойнее где-то, да, может быть, тебе там стоит, вот смотри, ты сейчас в таком нарядном платье, там, допустим, в шелковом, да, ну, не надо делать резких движений, там, да, плавные, более женственные такие. И постепенно, в зависимости от запроса клиента, опять же, мы вместе меняем там, да, то, что нам не нравится. Вот. Это все достаточно тяжело принимается. И, ну, была бы цель, да, скажем, нет ничего невозможного. Александр, вот только что в интернете прислали вопрос касательно брендов и стиля. Угу. Вот насколько важно, чтобы были в одежде человека брендовые вещи, или бренд и стиль, они могут жить отдельно друг от друга, и человек может быть стильным, не используя какие-то дорогие вещи? Бренд и стиль однозначно могут жить отдельно друг от друга. Я бы сказала, что бренды моды, наверное, не могут жить друг от друга отдельно. А бренд и стиль, да, могут абсолютно. А более того, я скажу, что сейчас очень много всяких подделок и так далее, фейков, и как бы, нося фейки, вы не делаете себя стильным и модным, так скажем. Да? Это самообман в первую очередь, и потом их часто очень видно. Поэтому я говорю, опять же, это фальшь. Вот, знаешь, там девочки, стоящие на остановке с сумками, там, Гермес и прочее. Да, да, да, Гермес. Вот. Я плохо произношу да, название. Да, да, да. То есть это как раз вот та фальшь, которая, ну, очень бросается в глаза. Зачем? Не нужно. Да. Главное в стиле – это соблюдение пропорций, форм, соответствуя своему внутреннему какому-то отражению, да, и вот общее какое-то восприятие. Возвращаемся, опять же, к твоим советам. Мы сейчас написали список, что нравится, что не нравится. Опять же, я очень прошу тех, кто сейчас такой список составляет, не относиться к себе очень критично. Я уверяю вас, у каждого и у каждой из вас, кто нас сейчас слушает, есть огромное количество позитивных черт вашего характера и вашей внешности, о которых вы даже не подозреваете и даже не можете их представить. Может, у вас 23 ресничка самая красивая в мире, а вы про это не знаете. Хорошо, вот мы составили такой список. Дальше. Дальше уже к гардеробу или еще рано? Так, еще рано. Дальше. Начинаем разбираться, что я хочу, какое впечатление я хочу производить. И что вот из этого списка положительных черт мне помогает в этом, да? А вот, допустим, из того, что мне не нравится, я могу корректировать. Понимаете? Ну, нет вот вообще неисправимых проблем, да? Нет вот в нашей внешности ничего такого, что мы не можем ни скорректировать одеждой, ни исправить там чтением книг каких-то и так далее. Я к чему и говорила, что вот эти вот черты, которые мы считаем отрицательными, что нам в себе не нравится, мы их вообще можем завуалировать, там, исправить и так далее. Вот, поэтому дальше мы думаем как раз, вот как и что я могу исправить. Допустим, если я очень вспыльчивая, так, я себя контролирую, я начинаю, ввожу себе в привычку там, считать до 10, когда меня что-то раздражает. Ну, вот элементарные какие-то вещи, которые, казалось бы, ну, все их знают, но просто мы этим не пользуемся. Да? То есть, или, допустим, бывают девушки такие, блин, я так курю много вообще. Там, ну все, давай завязывайся. Если это не нравится, завязывай с курением. Правильно. Это в силах. Курение – это зло, и алкоголь тоже. Так. Да, да, да, это элементарные такие вещи, вот просто, которые портят наш имидж и скатывают, вот, скажем так, наше впечатление в обратную сторону от желаемой. То есть нет ничего плохого. Если у нас там нам что-то кажется лишними сантиметрами, пожалуйста. Сейчас же можно бегать даже по утрам, вечерам. Пробежечки с собачкой. Меня многие спрашивают, ой, ты за карантин не поправил совсем. Нет, я потому что завела себе большую собаку, и теперь мне вообще некогда просто. Просто я как сумасшедшая там убираю, я извиняюсь за ней, там все кормлю, выгуливаю и так далее, да, плюс дети дома. Поэтому найдите себе занятия. Еще очень важно сильному человеку понять, что не только внешне мы стильные, мы еще стильные внутренние, да, наше наполнение. Что мы читаем, какую музыку мы слушаем, какие фильмы мы смотрим, ходим ли мы в музеи, разбираемся ли мы в искусстве, в вине, в конце концов, да. То есть сейчас модно и стильно быть начитанным, образованным, интеллектуально развитым человеком, интересным в общении. И то есть вот это как раз то наполнение, которое будет всегда интересно, независимо от оболочки. А что делать человеку, которому кажется, что у него нет вкуса? Вот есть такие люди, а они говорят, у меня нет вкуса. Да, есть такие люди, причем есть люди, у которых объективно нет вкуса, и это не их вина. И это можно исправить, я сразу скажу, это можно исправить насмотренностью, это можно исправить, опять же, ходите в музеи, смотрите картины, смотрите классиков, там, покупайте карточки, там, книги по искусству. Это очень развивает. Почему? Потому что в классической живописи, как правило, очень правильный подбор цветов, композиция построена правильно. И это все на подсознательном уровне. Вот мы смотрим, смотрим, смотрим, это копится, копится, копится, потом это так или иначе это выходит наружу. Когда мы подбираем цвета, когда мы начинаем выбирать себе книги, когда мы начинаем выбирать себе какие-то аксессуары, свое окружение, интерьеры и так далее, это все сказывается. Быть стильным – это не только красиво одетым. Хорошо, опять же, возвращаемся дальше. Вот мы разобрались в себе, все посмотрели, начали себя исправлять. А дальше-то уже можно к шкафу? Да, дальше уже можно к шкафу. Ура! К шкафу. Вот мы поняли, что мы исправляем. Какие книжки мы себе выбрали, мы должны прочитать для себя, чтобы наполнить свое внутреннее, чтобы где-то что-то всплыло новое, скажем так, да? Переходим к шкафу. И в зависимости от наших целей, вот, какой я хочу казаться окружающим, какой я хочу выглядеть. Начинаем вот это все дело разбирать. Ну, скажу, что это не сложно. Я уже в прошлом эфире рассказывала, да, как мы все это разбираем. Сначала вещи морально устаревшие, там, пришедшие в негодность мы убираем, не сожалея потом то, что мы год не надевали. Ну, мы уже их не наденем, убираем. Пусть лучше останется меньше, но это будет качественно, это будет действительно то, что нам подходит и так далее. Дальше вот еще один такой небольшой совет. Посмотреть на себя со стороны и вот такой небольшой себе чек-лист составить. Допустим, какого цвета волосы, какого цвета глаза и какой оттенок кожи, чтобы понять, какие цета нам более-менее идут, их степень, их глубины и так далее. А, допустим, если вот глубокий колорит у человека. Ну, я не буду вдаваться в термины. Ну, да. Давайте просто вот на примере русоволосого человека. Русоволосый человек, как правило, со светлыми, там, серыми, голубыми глазами, русые волосы, это такой средний колорит, да, средний контраст. То есть ему будут идти не яркие сочетания цветов. Опять же, женщинам легче, оговорюсь, они могут это исправить свою контрастность с помощью макияжа. Поярче глаза накрасили, да, и у нас уже контраст меняется, степень контраста. Мужчинам нет, да, вот. Поэтому со средним контрастом и среднее сочетание по контрастности цветов, там черный и красный, им сильно не подойдет. Это будет как бы костюм идти впереди самого человека. У нас задача все-таки показать личность, да, а не костюм. Очень часто бывает, опять же, вот понаблюдайте такую картину. У всех у нас разные черты лица. Если, допустим, ну, такого славянского типажа мужчину, стандартный наш, да, одеть в восточные какие-то вещи, там, с орнаментом, с восточными там этими пейсли и так далее, ну, огурцы, да, у нас просто в народе, это не будет соответствовать его внешнему виду, его характеру, его вообще, ну, типажу, да, и поэтому это будет как бы перебивать друг друга, да, и опять же мы все равно в первую очередь будем видеть вот эту яркость восточных расцветок, там, да, узоров и так далее, а человека мы за этим не увидим. Поэтому вот, ну, не надо вдаваться и копировать кого-то прямо полностью. Нельзя. То есть нужно, если, опять же, мы хотим взять какой-то пример из медийных личностей, из наших селебрити и так далее, да, это достаточно просто. Ищите людей по типажу, похожих на вас. Там, допустим, если я там темноволосая, там светлоглазая, да, там я буду искать таких же примерно людей. Ищите свои же комплекции, пожалуйста, очень много. И смотрите, во что их одевают стилисты, ведь они все-таки, как правило, одеваются со стилистами. Особенно вот яркий для меня, очень яркий пример. Я очень уважаю и наблюдаю очень долго за Викторией Бекхэм. Ну, да, всем известно вообще чита Бекхэм. Мы с ней примерно ровесницы, плюс-минус там, да. И вот ее молодость как раз приходилась на юность, на не молодость, а юность все-таки, да, на там, конец 90-х, начало 2000-х, это Spice Girls, это вот такие отрывные девчонки, там все там мини, жуткий макияж и так далее. И вот эта женщина сейчас уже, да, смогла пройти дорожку вот от такой вот девчушки, да, да, стильная женщина, и икона стиля, в общем-то, сейчас. И она отказалась от всего этого кричащего, от этих всех аксессуаров. То есть у нее очень сдержанный, лаконичный, но при этом безумно стильный образ. То есть вот для меня это пример того, что можно развиваться, можно наполняться, можно идти вперед, можно меняться, можно... Ну, вообще ничего нет невозможного. Мысль вообще материальна. В общем-то, все, что главное, захотеть. Все, что мы хотим, оно все так или иначе сбывается. Вот. Так что главное тут не лениться. Вот выбрали себе, так скажем, несколько типажей, похожих на вас, которые нравятся, как вот вам, ну, нравится их стиль и образ и так далее. И вот начинайте потихонечку уже потом в подборках журналов смотреть образы. Там же очень много сейчас именно подборочек. Вот эти брюки, вот с этими там жакетами, там, футболочками и так далее. Даже можно вырезать себе, почему нет? И таким образом она вырабатывается та самая насмотренность. То есть вы уже видите, приходя уже в магазин, вас уже не пугают вот эти вот вешала там с кучей-кучей одежды. Вы уже четко знаете, что да, вот мне вот этот вот фиолетовый не подойдет, вот он слишком смелый для меня, открытый. Да, я возьму бежевый. Померить. Еще один такой нюанс. Не бойтесь ходить в магазин с целью померить какие-то вещи. То есть за это не убивают. Более того, у меня одна приятельница, которая хозяйка магазина, она говорит, у нас вообще-то примерки-то бесплатные. Ну, так и есть, да. Многие просто стесняются. Ничего страшного в этом нет. Продавцы-консультанты, которые там часто, да, даже скучают иногда, когда народу нет, они вам с удовольствием помогут, подскажут, принесут, унесут. Мерите, мерите, мерите, мерите, смотрите, смотрите, смотрите. Вот и в итоге вы сформируете вот, какой-то перечень вещей, который вот вам идет. Все. То есть в разных магазинах мерите разные вещи. Вот если не видите, ну, не понимаете, что вот это мне не подойдет такого кроя вещь, да, лучше померить. Что вам больше всего нравится в вашей работе и что самое тяжелое в вашей работе? Нравится, когда клиентам нравится результат. Естественно, это обратная связь, это улыбки, это вот их какая-то уверенность в себе появляющаяся. Мне вот это нравится, потому что, опять же, я столкнулась с тем, что действительно это не пустые слова для меня теперь, что нет некрасивых людей. Я действительно так считаю, что нет некрасивых людей. И я не знаю, вот когда это говоришь клиентам, они сначала думают, вот ты вот такая, ты сякая, там, я говорю, господи, что? Я так прошла такой путь, чтобы быть такой вот, как, какой вы видите меня сейчас там, да. То есть это не бывает так, что вот природа, ну, так скажем, пошутила где-то. Нет, не бывает. И, как правило, даже вот в парах вот замечали какие-то суперкрасивые мужчины, которым, ну, вот эталоны вот нынешней, там, скажем, моды, с гламурной какой-то внешностью, вдруг у них такие вот девочки вроде бы казалось, ну, она же такая простушка, ну, как вот так вот? Ну, нет. Потому что вот, значит, она интересна, значит, она интересна изнутри. И поэтому меняйтесь снаружи, меняйтесь внутри. Вот я за это всегда. И это самое приятно, когда человек понимает, это осознает, у него происходят перемены в личной жизни, перемены внутри, перемены на работе, да, там со знаком плюс, скажем так. Это самое приятное. А самое сложное? Самое сложное для меня лично, как для стилиста, иногда найти подход к клиенту. Они думают иногда, что вот сейчас вот раз я их одену, они вот будут такими, как я, или так, там, вот такими, как их кумир и так далее. Нет, такого не будет. Без самостоятельной работы такого не будет. Я еще раз говорю, человека просто переодеть недостаточно. Это фальшь, она вся будет чувствоваться. То есть это работа над собой. И вот когда действительно человек это понимает, когда он это, более того, принимает, вот, это часто бывает тяжеловато. С кем сложнее работать вот стилистом, с женщинами или с мужчинами в нашем регионе? В нашем регионе, ну, наверное, все-таки с женщинами. А почему? Скажу, потому что мужчины у нас, как правило, не уделяют внимания своему внешнему виду столько, сколько женщины, да, и они, ну, как-то спокойно так полагаются на вкус стилиста, они, ну, да, давай, давай, вот так вот. А, но с ними тяжело в плане примерок, потому что часто у них заканчивается терпение. В этом плане с женщинами проще. А чтобы, допустим, подобрать один хорошо сидящий костюм, иногда 2-3 часа уходит. Примерок, подгонок и так далее. То есть это, ну, работа. Для мужчин это реально тяжело. Но они доверяют, скажем так, спокойно. Но с женщинами проще в том плане, что они всегда готовы меняться, и по мере для них лишний раз, для многих, как правило, это приятно, тем более, когда ну, ты работаешь с женщиной, ты делаешь комплименты. Но я сразу говорю, что, слушай, ну мне вот это вот ну, не очень нравится, давай вот это попробуем. Да, вот это мне нравится, посмотрите. И я объясняю всегда, почему. Потому что там вытягивает рост, скрывает там то, что нам лучше не показывать, да, и вот это все у нас выстраивается, все гармонично смотрится, плюс ты там можешь комбинировать с этим, и да, у нее начинают глазки блестеть, все, в этом плане с женщинами проще. Александр, у нас сегодня, к сожалению, не очень небольшой эфир, и я бы просила вас пожелать что-то нашим радиослушателям. Я знаю, что у вас большое сердце, и поэтому поделитесь своим теплом с каждым жителем Ивановской области. Да, Ивановская область хоть мне и не родная, но я уже здесь живу 20, даже больше лет, и искренне полюбила этот город, и я считаю, что люди у нас меняются, люди становятся лучше гораздо и очень внимательны друг к другу. И дарите добро. Добро возвращается всегда, добро возвращается с торицей. И недавно мы вообще собирали деньги на операцию маленькому мальчику, на реабилитацию. И я увидела столько людей добрых и в нашем регионе. Вот оставайтесь такими же. И пусть нас и ваши семьи, наши семьи не касаются никакой зло, не касаются никакие болезни. Всем просто здоровья, тепла и улыбок. Весь эфир с нами была стилист, имиджмейкер Гасанова Александра. Друзья мои, я присоединяюсь к ее пожеланиям. Вас крепко обнимаю и жду вас днем сегодня на эфир. Огромное спасибо и до новых встреч. Вы слушали Радио России Иваново.